Но не успели они повернуть к лагерю, как примчался второй гонец, шляхтич Петр Окша из Влостова, и закричал еще издали: «Немцы! Немцы! Я видел две хоругви!» «По коням!» — раздались голоса в толпе придворных. Не успел Петр кончить, как снова раздался конский топот, и прискакал третий гонец, за ним четвертый, пятый, шестой. Все видели, что движутся все новые и новые немецкие хоругви. Сомнений не было. Вся рать крестоносцев преграждала дорогу королевскому войску. Рыцари во весь дух понеслись к своим хоругвям. С королем у походной часовни осталась только горсточка придворных, ксензов и оруженосцев. Когда кончилась обедня, и Ягайло снова вышел из шатра, то собственными глазами увидел, что гонцы говорили правду. На краю широкой равнины, плавно поднимавшейся в гору, что-то темнело, словно лес вырос неожиданно на пустынных полях. А над лесом, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, развивались хоругви. Король окинул взором всю грозную эту картину, а затем спросил у ксёндза под канцлера Миколая: «Какого нынче святого мы поминаем?» «Нынче день апостолов», — ответил ксёндз. Король вздохнул. «Итак, день апостолов станет последним днем жизни для многих христиан, которые схватятся сегодня на этом поле». И он указал рукой на широкую пустынную равнину. Тем временем королю подвели коня. Королевской стражей предводительствовал Александр, младший сын плотского князя, брат того самого Зимовита, который обладал особым даром полководца и заседал в военном совете. Тем временем немецкое войско, медленно спускаясь с холмов, миновало Грюнвальд, миновало Танненберг и в полном боевом порядке остановилось посередине поля. Снизу из польского лагеря прекрасно были видны грозные ряды рослых, закованных в броню коней и рыцарей. Когда ветер не так сильно развивал хоругви, зоркий глаз мог даже явственно различить знаки, которыми были расшиты доспехи — кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, агнцы, головы зубров и медведей. Старый Мацка и Збышка, которые воевали уже с крестоносцами и знали их войско и гербы, показывали своим сиротзянам две хоругви магистра, в которых служили цвет и гордость рыцарства, главную хоругвь ордена, которой предводительствовал Фридрих фон Валенрод, могучую хоругвь Георгия Победоносца под знаменем с красным крестом на белом поле. Мацка и Збышка не знали знамен разных иноземных гостей, тысячи которых стекались сюда изо всех концов света, из Австрии, Баварии, Швабии, Швейцарии, из Бургундии с ее прославленным рыцарством, из богатой Фландрии и солнечной Франции. При мысли о том, что через минуту им придется схватиться с немцами и со всем этим блестящим рыцарством, кровь закипела в жилах непреклонных шляхтичей из Сирадза, Конецполя, Кшесни, Богданца, Рогова и Бжезовой и из прочих польских земель. У стариков лица стали суровы и сосредоточены, они знали, какой тяжкий и суровый ждет их бранный труд. Зато у молодых сердца забились, как бьются скуля на своре собаки, завидев издали дикого зверя. Одни крепче сжимали копья, рукояти мечей и секир, осаживали коней, словно готовясь к прыжку. Другие пылали, иные дышали тяжело, словно им стал вдруг тесен панцирь. Озирая с холмов лесистую низменность, крестоносцы видели на опушке леса лишь десятка-два польских хоругвей и не знали, все ли это королевское войско. Правда, слева у озера тоже виднелись серые толпы воинов, а в кустах сверкали как будто с улицы, то есть легкие копья литвинов. Но это мог быть и крупный разведочный отряд. И лишь беглецы из разрушенного Гильденбурга, десятка-два которых привели к магистру, заверили, что крестоносцам противостоит все польско-литовское войско. Напрасно говорили беглецы о том, сколь сильно это войско. Магистр Ульрих не хотел им верить, ибо с самого начала этой войны он верил только в то, что было ему на руку и предвещало несомненную победу.